Глава вторая. О том, что если вас что-то не устраивает в данном раю, не спешите скандалить и требовать неустойку. Может быть, это всего лишь не ваш рай. А может быть, и не рай вовсе. Красно-коричневое мускулистое тело безобразного монстра нервно вздрагивало в последних конвульсиях. Жизнь уходила из него толчками синей крови, густой и похожей на слизь. В самом раю от факта убийства ровно ничего не изменилось. Небо так и осталось бездонно-голубым, облака кипенно-безмятежными, а солнце по-прежнему улыбчивым и даже более навязчивым. Его ласки начинали всерьез припекать. Молодой казак, сидя на песке, осторожнейше ощупывал пострадавшее горло. В его глазах застыло такое же непонимание реальности, как у Наполеона при виде санитаров из психушки. Рахиль походила вокруг, помахала ладошкой у него перед носом и, не добившись реакции, присела рядышком на корточки. Скорострельная автоматическая винтовка «Галил» легла ей на колени. «Дорогой Иван Кочуев, не могу обращаться к вам фамильярнее, но жизнь покажет. Итак, что вы впали в недвижимость? Где есть тому причина, я ее не вижу. Если вон то красное с синим, так оно почти в прошлом, и пусть меня только кто осудит за самооборону на райском пляже». «Это не рай». С трудом разомкнув губы, хрипло выдал наш умник. «О, так у вас те же мысли на предмет? Я готова назвать, по крайней мере, 5 причин, рождающих во мне нехорошие сомнения. Можете угадать одну главную?» «В православном раю казаков не душат!» «Иван, вы гений логики!» Искренне восхитилась юная еврейка. «Не сочтите меня занудой, но я перечислю остальные. Мы дышим, а ведь после смерти нам, по идее, это без надобности. Ни в одном из известных мне раев чудовища не разгуливают, туристов не кусают и умирать от пули тоже не спешат. И последнее. Кто бы мне в настоящем раю дал оружие, а?» Подъясаул остановил массаж горла и покосился на винтовку. Галил несколько напоминает автомат Калашникова, но дело не в этом, а в том, что до этого момента в руках девушки ничего не было. «Откуда же?» «Сама не знаю», — не дожидаясь вопроса, ответила Рахиль Файнзильберминц. «Когда этот гад, необрезанный, начал вытаскивать из вас последние манатки, я вспомнила, ну, захотела, самопроизвольно, и пальцы сами нашли курок, все, все». «Чё все?» «Ой, в чем вы меня подозреваете? Не из-под юбки же я ее достала!» «Не знаю, не знаю. А еще есть?» «Вот прям сейчас посмотрю!» — огрызнулась бывшая военнослужащая и, резко встав на ноги, одернула балахон. Вид молодой девицы в белом, с горящими глазами и с винтовкой вооруженных сил Израиля наперевес, по идее, отбивал желание задавать глупые вопросы, но Подъясаула это волновало мало. Практически не волновало, если уж совсем откровенно. Он осмотрел-то в другую сторону, туда, где из зарослей бамбука показались люди. Немногочисленная делегация пестро одетых разновозрастных лиц явно индусской национальности. Поэтому выяснение вопроса, откуда у евреев в раю огнестрельное оружие, естественным образом отложилось на потом. Над ухом Подъясаула раздался характерный щелчок взводимого курка. — Это же люди! — А если арабы? — невозмутимо ответствовал Рахиль, вновь поднимая ствол. — Ладно, шучу, не делайте горькое лицо и боль в глазах. Я тоже буду их посмотреть. Группа индусов, две женщины в возрасте, длинноногий юноша, трое детей и благообразный дедушка со внешностью Раджива Ганди осторожно обошла наших героев и кружочком обступила поверженное чудище. Юноша храбро потыкал его бамбуковой палкой в кривой коготь на красной ноге. «Дохлая!» — не выдержала убийца монстров. «После такой очереди практически в упор пожизненно важным органам надо быть убежденным кретином, чтобы таки не сдохнуть». Индусы переглянулись, также стадно перешли к ней и рухнули на колени, надрываясь в переливчатом плаче. «Ой, спасибо. Это что у вас, такое громкое горе или глубокая радость? Иван, я имею смутное подозрение, что застрелила их домашнюю зверушку». Подъясаул невнятно пожал плечами. «Дескать, сами виноваты, завели бы хомячка или морскую свинку». Лысый старец первым сообразил приподняться и что-то страстно залопотал. «Слышь, ты какой язык в школе учила?» «Французский». На идиш разговаривала дома, по-русски, на улице и в обществе. То есть индусский точно нигде не практиковала. — Я это знаю несколько слов. Все еще с болезненной хрипотцой в горле припомнил казак. Ща-ща, это... Рабиндранат Тагор. Маугли. Соускари. Рикша. И это... Акелла промахнулся. «А рикша что это? Разве не по-японски?» «Рикша!» — встрепенулся старичок. «Ракша! Ракшас!» «Чё ракшас?» — переспросил Иван. «Ракшас!» — с восторгом взвыл индус, указывая на мертвого монстра. «Ракшас! Ракшас, Саиб!» «У вас получается!» — одобрительно кивнул Рахиль. Казак гордо расчесал пятерню русый чуб и продолжил. «Багира! Шерхан! Шакал Табаки, удав этот, Каа, медведь Балу, ну и эти, как их, бандерлоги».